Все ли с ней в порядке? С кем? Питер наблюдал за Мэттом. Мальчик, несомненно, делал потрясающие успехи. Вал. Это она едет следом за Марком? Белая шерстяная шапочка скрывала волосы Вал, и он принял Джесс за ее сестру. Нет, она едет последней, чуть выше, в таком же костюме, как у Джесс. Питер отыскал глазами Вал и увидел, как она несколько раз пошатнулась, споткнулась, затем поднялась и продолжала спуск, проехав между двумя лыжниками, чуть не сбив их. «Питер!» Мел инстинктивно схватила его за руку, наблюдая за дочкой. «Что-то случилось!» И как только она произнесла это, Вал, потеряв равновесие, закачалась и внезапно упала у самого конца спуска. Она лежала, зарывшись лицом в снег. Мел бросилась к дочери, а Питер вслед за ней. Он быстро встал на колени возле девочки, потерявшей сознание, приподнял ей веки, заглянул ей в глаза, нащупал пульс и поднял взгляд на Мел. У нее шок. Ничего больше не говоря, он расстегнул свою куртку и накинул на Вал. Непроизвольно Джесс сделала то же самое и протянула свою куртку Питеру. А другие в недоумении уставились на Вал. Джесс опустилась на колени и взяла сестру за руку. Питер оглянулся, надеясь, что лыжный патруль вскоре заметит их. «Кто-нибудь знает, что случилось? Может быть, она неудачно упала, ударилась головой? Возможно, у нее перелом или растяжение связок?» Марк подозрительно молчал. Пам отрицательно покачала головой. А Мэтт заплакал и прижался к Мел. И вдруг Мел резко вскрикнула, глядя на безжизненное тело дочери. Огромное красное пятно появилось на снегу между ног. «Питер, о боже!» Она сбросила перчатки и коснулась лица Вал. Оно было ледяным, но холод исходил изнутри. Питер взглянул на жену, потом на падчерицу. У нее кровотечение. К счастью, в этот момент подъехал лыжный патруль. И два сильных молодых парня с красно-белыми повязками на руках опустились на колени рядом с Питером. «Неудачное падение?» «Нет, я врач. У нее сильное кровотечение. Как быстро вы можете организовать для нее носилки?» Один из парней достал маленькую рацию, сообщил их точное местонахождение и дал красную ракету. «Они скоро будут здесь». И почти сразу после его слов вдали появились носилки на санях и два лыжника рядом с ними. Мэл стояла на коленях возле Вал, накинув и свою куртку на девочку, находившуюся по-прежнему без сознания. Теперь она видела, что, несмотря на все их старания, у нее синеют губы, и она с ужасом посмотрела на Питера. «Неужели ты не можешь ничего сделать?» В глазах ее были слезы и укор. Он с отчаянием посмотрел на Мэл. «Если они потеряют ее, Мел никогда не простит его. Мы должны как можно скорее остановить кровотечение и сделать переливание крови». Затем он повернулся к парню из лыжного патруля. «Как далеко до ближайшей станции скорой помощи?» Патрульный указал на подножие горы. До нее было не больше минуты хода. «У вас там есть плазма?» «Да, сэр». Вал уже лежала на санях, оставив на снегу огромное кровавое пятно. А вся семья последовала за санями к небольшому домику. Питер вновь повернулся к Мел. «Какая у нее группа крови?» «Нулевая, положительная». Джесси и Пам тихо плакали. А Марк выглядел так, что ему вот-вот тоже понадобятся носилки. Они быстро подняли Вал с саней и поспешно внесли внутрь. Их встретила высококвалифицированная медсестра. Срочно вызвали врача. Тот находился на склоне, где помогал лыжному патрулю доставить на станцию скорой помощи мужчину со сломанной ногой. Питер быстро приподнял таз Вал. Медсестра помогла ему снять с девочки одежду, в то время как остальные безмолвно стояли рядом. Ей поставили капельницу и начали внутривенно вливать плазму. Но Вал так и не приходила в сознание. Мел с перекошенным от ужаса лицом наблюдала за происходящим. О, Боже, Питер, повсюду была кровь.